Ее парижская история. Я медлила, включивши зажигание, куда поехать? Ночь была шикарна, дрожал капот, как нервная борзая, дрожало тело, ночь зажгла вокзалы, все нетерпение возраста Бальзака меня сквозь кожу пузырьками жгло. Шампанский возраст с примесью бальзама. Я опустила левое стекло, и подошли два юные Делона в манто из норки, шеи оголен. Свободный, мисс, развлечься вы не прочь, 500 за вечер, 1000 за ночь. Я вспыхнула. Меня за проститутку восприняли, а сердце било жутко. Тебя хотят, ты блажь, ты молода. Я возмутилась, я сказала «да». Другой добавил, бедрами покачивая, потупив голубую непорочь. Вдруг есть подруга, как и вы, богачка, беру я также 1000 за ночь. Ох, сволочи, продажные щадья, обдав их газом, я умчалась прочь, а сердце билось от тоски и счастья. 500 за вечер, 1000 за ночь.